Глава третья, в которой все происходит так, как и положено на свадьбах. «Хиггинс, скотина, чтоб ты сдох, чтоб тебе пусто было!» А следом за этим еще штук 5 сообщений, и все приблизительно такого же содержания. Это прорезалась Кролина. Как видно, заметила то, что я в контакт-листе подсветился зеленым, ну и высказала сходу все, что на душе накипело. Я даже обижаться не стал. Ее можно понять. Свадьба на носу, а невиданные преференции, которые могут перепасть клану, вот-вот накроются медным тазом. Во-во, еще одно. Ух, как она меня! Ведь оштрафуют же за такие слова, они в игре недопустимы. Стоп! А вот и конструктив пошел, теперь можно и ответить. Ты где есть? Точнее, почему ты до сих пор не здесь? Скоро буду, все подробности при встрече. Ну а смысл растекаться мыслей по древу, тем более, что я ни словом не соврал. Дела вроде все завершил, чего тянуть? Эх, кабы мне еще 2 уровня тогда на поляне взять. Я бы сейчас вещички из сета рыцарский набор на себя нацепил. 100 лет ведь они у меня в сундуке лежат и своего часа ждут. Хотя, с другой стороны, я ведь вообще не рассчитывал, что так высоко заберусь в плане уровней. И сбор предметов из этого сета изначально носил исключительно интерес умозрительный, так сказать, коллекционный, не прикладной. Однако же вот, я почти у цели. Если повезет, то я их, может, даже и примерить успею. Ладно, все это замечательно, но и в самом деле надо отправляться в замок моего друга и теперь почти родственника. Вот тоже интересно. По виртуальной родственной табели о рангах Лосарнах мне кем теперь приходиться будет, с учетом того, что он станет мужем моей неродной сестры, наверное, свояком? У нас, русских, под этим названием числятся все непонятные родственники. Еще есть сваты, но данный термин порядком дискредитирован телевидением. Хотя так ли это важно, как будет называться эта степень? Главное – свершившийся факт. Король пограничья – мой родственник, и с этим придется считаться многим игрокам, как минимум тем, которые проживают на землях этой суровой страны. Считаться и в нужный момент проявлять определенную лояльность к моим просьбам, даже к тем, которые им придутся не по душе. Додумав эту мысль, я восхитился своим собственным тщеславием и потрогал затылок. Нет, все же ошибся я в своих недавних предположениях. Корона пока не растет, ни золотая, ни костяная. Но если я и дальше так буду пальцы крючить, то прорежется непременно. Я прихватил из сундука подарки для новобрачных, пополнил запас свитков перемещения и отправился на улицу. Это все здорово, но пора уже отправляться в точку назначения. Файрол игра дружелюбная, но тех, кто упускает свой шанс, карает строго. Прозевал момент, сам виноват. Игра-то она игра, но хлебалом в ней щелкать не следует. Бум-бум-бум! Именно эти звуки встретили меня сразу же по выходу из портала. Я даже испытал желание упасть на камни двора и перекатиться в сторону. Так это напомнило мне одну командировку, где пальба из огнестрельного оружия была нормой вещей в любое время суток. Зря пугался. Это был всего лишь фейерверк. Время подарков. К подготовке свадьбы присоединился лидер клана Линцлохен. Теперь общая явка участников составила 97%. И награда не заставит себя долго ждать. Первый приз. Каждый участник клана получает бутылку 200-летнего вина из королевских подвалов. Старое доброе вино – вот то, что создаст вам по-настоящему праздничное настроение. Можно выпить его сейчас или оставить как память о славном событии, свидетелями которого вы стали. И помните, у нас в запасе еще много призов, но получить их вы сможете только оставаясь вместе. «Хейген!» Одновременно раздались голоса со всех сторон. «Появился, наконец!» На меня уставились десятки глаз. Даже как-то неуютно стало. Может, зря я в игру во вторник или среду не зашел. Надеюсь, хоть бить не будут. Хотя мне лично и этой немой сцены достаточно. Я, сволочь, еще та, это без вариантов. Ну и во мне совесть хоть как-то да квартирует. Неплохое винишко. Через пару мгновений невозмутимо, как, впрочем, и всегда, сообщила народу Сайрин, сидящая на ступеньках лестницы. Здорово поднимает выносливость сроком на 2 часа и еще дает пассивное умение парный танец. Никто не знает, что за умение такое. Нет, гипотетически я догадываюсь, что к чему, но хотелось бы понять, какой именно танец. Может, вальс или вок какой, а еще такой контемпорари бывает. Хейген! Подбежал ко мне Слава и потряс за плечи. «Чума на твою голову! Мы уж начали прикидывать, как в реале попробовать тебя разыскать. Кролина, мать ее, идти, телефон-то посеяла!» «Точно, точно!» – подтвердил Снув, подходя ко мне. «Думали в вестник Файролла объявление давать. Ты вроде упоминал, что читаешь его. Дело-то не только в свадьбе, бро. Человек, по сути, пропал. Ты, то есть». До того дня не было, чтобы в игру не зашел, а тут сколько времени ни слуху, ни духу. Повод для беспокойства, согласись. Представляю себе эту картину. Вот сижу я, перебираю материалы в номер и вижу объявление. Пропал человек, имя Хейген, характер нордический, твердый. Кто его видел, напишите нам, вознаграждение гарантируем. Но где-то внутри стало приятно. И еще я себя изрядной свиньей почувствовал. Ребята, не по злому умыслу пропал. Поспешно начал строить я защитную версию. Заболел я, где-то подхватил воспаление легких, 3 дня вообще пластом лежал. Не то что в игру, до туалета еле добраться мог. Воспаление – страшное дело, авторитетно заявила мысь, и повертела гладко выбритой головой, от которой в разные стороны разбегались солнечные зайчики. У меня оно было 2 года назад, даже в больницу попало. Ну, до больницы дело не дошло, заверил я окружающих, но более-менее только сегодня оклемался, и вот сразу сюда. По лицам некоторых из соратников было видно, что они разрываются между нормальным человеческим желанием сказать традиционную фразу «тебе отлежаться хорошо бы» и инстинктами игрока, которые велят им молчать. «Если я отлеживаться пойду, то фиг им, а не дальнейшие призы». «Антибиотики – вещь хорошая», – пожалел я их. «Думаю, что до конца свадьбы я на них без проблем дотяну. И потом». Я же дома, а не на улице. Какая разница, где лежать, в постели или в капсуле? Вот это верно, сказал кто-то, и остальные одобрительно зашумели. Где он? Раздался громкий девичий вопль. Где? Проводите меня к нему. Я хочу плюнуть в этого человека. Фрейка, живо кастани на лидера какую-нибудь приблуду, здоровье восстанавливающую. Обеспокоенно сказала мысь белокурой волшебнице. «Сдается мне, сейчас его убивать будут». Ее последние слова достигли ушей Кролины, и та яростно подтвердила. «Буду! Буду резать, буду бить!» «А что, уже подвижные игры начались?» – обрадовалась Сайрин под шумок в одно лицо, уже прикончившая выданную ей бутылку вина. «Чур я не вода!» «За что я люблю наш клан?» – громко произнес Вахмурка и перехватил Каролину поперек талии, не давая ей добраться до меня. С учетом того, что он был значительно ниже ее, смотрелось подобное комически. Да вдобавок к этому Кро так забавно начала сучить руками и ногами, что немедленно раздались смешки почтеннейшей публики. «Так вот, я люблю его за атмосферу здорового дурдома. Жить в ней тяжело, но зато не скучно». «Пусти!» Фырчала, как еж девушка, пытаясь вырваться из лапищ гнома. «Пусти, а то я и тебя убью!» «Хеген!» Уже второй женский визг за последние несколько минут прорезал двор. Этот раздался из замкового окна. «Ах ты, негодяй! Все, тебе не жить!» «Лихой у тебя камбэк получился, шеф!» Восхищенно сплюнула мысь. «Уважаю, но сейчас тебе лучше бежать. Кроу гомонится, а вот будущая королева вряд ли. У нее и так характер дрянь, а сейчас еще и гормоны бушевать начали. Беременная она». «Куда уж тут бежать?» – пробормотал я, глядя на Эбигейл, которая размахивала кулачками в оконном проеме. «Поздно бежать. Сестричка, я тоже тебя люблю, и еще это, ты оденься, что ли?» Дело в том, что будущая королева приметила меня как раз в тот момент, когда ее облачали в свадебный наряд. До конца это дело не довели, не успели, потому в оконном проеме Эбби явилась на публику практически полуголой. Не сверх меры, цензура есть цензура, но все же. «Уф!» – профырчал Вахмурка. «Каролинушка, душа моя, успокойся! Все, он здесь, он тут! Теперь мероприятие пойдет по заранее намеченному плану!» «Все равно убью!» – свирепо заявила девушка, не оставляя попыток вырваться из стальных рук гнома. «Штраф огребу, но убью!» «Убьет!» — подтвердила Сайрин Икнов. — Она такая. Эльфийка сказала, эльфийка сделала. Сокланы, уже не скрываясь, хихикали, глядя на это все. Да я и сам еле удерживался от смеха. — Король где? — спросил я у Слава, стоящего рядом. Надеюсь, он не выражал слишком явного неудовольствия по поводу моего отсутствия. Волновался. Степенно ответил воин. «И другие твои приятели НПС тоже. Флосси так и вовсе вчера начал вечером орать о том, что он после свадьбы тебя искать отправится. Мол, знает он чьи-то проделки». «И чьи же?» – заинтересовался я. «Какой-то ведьмы с севера, которой ты в свое время соли на хвост насыпал», – пояснил Слав. «Кстати, ты нам про это не рассказывал, как и про то, что участвовал в том самом тестовом рейде, про который много разговоров месяца четыре назад ходило. Ну, где Фомора убили?» «Вот же Флосси, вот ведь пьянь болтливая. Я его мыться каждый день заставлю». «Всякое бывало», – проворчал я. «Жизнь, она как коробка конфет». «А еще гельты беспокоились за тебя», – добавила Тиса, которая сегодня ради праздника сменила черные одежды на золотисто-шелковый наряд. «Недешевый, кстати. Я такое видел в вейгенских лавках. Не бедствует у меня в клане народ. Не бедствует». «Они за крепостной стеной на лугу шатры разбили, и там третий день пьянствуют. Особенно один пожилой дядька с трубкой неистовствовал. Называл тебя родичем и обещал всем глотки перерезать, если ты не найдешься. Правда, кому именно всем, не объяснял». «Я понял, о ком идет речь. Это старина Даг Макмиллан. Он с самого начала принял сторону Лассарнаха, ну и мою, соответственно. А еще я обещал выдать Триньбрень за его сына на довольно выгодных для себя условиях. Во-первых, я избавлюсь от феи, во-вторых, получу некоторое количество домашнего скота и, если не ошибаюсь, полдюжины железных топоров. «А чего они там, а не тут?» – спросил была я, но тут же понял абсурдность этого вопроса. «На лугу места больше», – пояснила Тисса, – «да и сама церемония будет происходить там же, уже и шатры поставили, и место для обряда подготовили, и скажу вам так, это правильно, там живописнее». Средь молодой травы, под юным солнцем и бездонным небом обряд сей будет произведен, процитировала Сайрин. Красиво сказано было вчера, я даже запомнила. Этот Годи, он прямо поэт. Каролина, ты не можешь прекратить кряхтеть? Я белый стих цитирую, а ты своим эх-ух-юх весь настрой сбиваешь. Кроу, услышав последние слова, взвыла и задергалась еще сильнее. «Вахмурка, ты эту мисс Фурию придержи еще маленько», – попросил я гнома. «Мне к Лассарнаху метнуться по-быстрому надо». «Я постараюсь», – отозвался Вахмурка. «Снув, да держи ты ее ноги, она меня всего излягала». «И еще, народ, не разбредаемся, за стены не уходим». Надо еще кое-что обсудить будет. Важное и неотложное. Отдал на ходу последний приказ я. Хотел в спокойной обстановке, но уж как вышло, так и вышло. И если кто уже на лугу, позовите, они мне нужны. Король обнаружился на замковой стене. Он был задумчив. Даже, пожалуй, грустен. Хотя кто из нас незадолго до бракосочетания бывает весел? «Все, братцы, пришла за нами женщина в белом, пора сказать прости веселому житью». «Дружище!» – окликнул я его, раскидывая руки в стороны, словно для объятий. «Извини, что не смог появиться раньше. Сам знаешь, какая у нас солдат удачи жизнь. То одно, то другое. Но я успел к твоему празднику». «Нашему!» – мягко поправил меня Лассарнах. Теперь мы одна семья, и я этому очень рад. Ты невероятно везуч, брат мой, я это давно понял, еще тогда, когда мы оба были наемниками. И это означает, что даже если я сложу голову, то ты все равно уцелеешь и непременно позаботишься о моем ребенке и моей жене. Не как друг, но как родич». «Странноватые мысли для человека, которого в ближайшее время ждет свадьба», – озадачился я. «Нет, в каком-то смысле супружество – это путь в могилу, но не настолько же». «Власть», – невесело улыбнулся король. «Великое дело власть. Когда человек ничего из себя не представляет, то он не интересен никому, и жизнь его почти ничего не угрожает. Нет, он так же, как и другие, может умереть от морового поветрия или руки разбойника, но это обычное дело. Но стоит ему только примерить нечто вроде короны, и он тут же превращается в мишень. Все к его услугам – яд, кинжал наемного убийцы, мечи смутьянов. Знаешь, я времена, когда в наемниках ходил, уже с грустью вспоминаю. Тогда жизнь куда как спокойнее была. «Эк, тебе растопырило», – озадачился я. «Ты давай бросай ее грусть-печаль. Вот завтра с похмелья и похандрим вместе, повспоминаем наших друзей из вольных род, хором попоем народное творчество». «Нас всех достанут эти тролли?» – понимающе усмехнулся Лассарнах. «Любимая песня восьмой роты». Пинг и Понг всегда запевалами были. Жадничали бы меньше эти братцы-акробатцы, до сих пор горлянку бы драли. Немного жестко, но зато честно заметил я. А что, так и есть. Ну, это надо ведь было додуматься, с крыши храма, посвященного пусть и забытому, но все же божеству, попытаться отколупнуть золотую статуэтку. Естественно, что их молнией убило, причем сразу обоих. «И все же пусть они прибудут в свете», – примирительно произнес король и положил мне руку на плечо. «Брат мой, и все же, поклянись, что ты не оставишь мою жену и ребенка, если меня не станет, и не просто не оставишь, что сбережешь престол для того, кто еще не родился, но кто уже сейчас имеет право на корону пограничья». «Вам предложено принять задание «Долг дружбы». Данное задание является стартовым в цепочке квестов наследия. Условие – поклясться королю Лосарнаху в том, что если он будет убит, то вы будете оберегать его жену, ребенка и королевство от всех опасностей, которые им будут грозить, а также сохраните корону пограничья и передадите ее наследнику в день достижения им совершеннолетия. Награды. 3000 опыта. Перстень-печатка. Получение первого квеста цепочки. Стимулирующие награды, вручаемые в процессе выполнения цепочки по достижению определенных сюжетных точек. Регенство над пограничьем до совершеннолетия наследника короны и титул первого герцога после него. Беспрепятственный доступ в сокровищницу пограничья с правом отчуждать из нее в свою пользу один предмет раз в 3 месяца. Награды за прохождение всей цепочки заданий. 1 миллион опыта, 800 тысяч золотых. Титул «Первый среди равных». Титул «Опекун». Постоянные дополнительные скидки до 80% для вас и вашего клана у всех торговцев пограничья распространяется только на торговцев НПС. Внимание! Данная цепочка заданий является репутационной. Выполнив ее, вы можете как улучшить отношение жителей пограничья к себе, так и ухудшить. Примечание. В случае, если народ пограничья сочтет ваше правление скверным, то вы можете быть свергнуты с престола. В этом случае квест будет провален, а ваша репутация порядком испорчена, причем не только в пограничье, но и в сопредельных к нему государствах. Также в случае провала данного квеста возможны и другие санкции игрового типа. Примечание. В процессе выполнения данного квеста, возможно, вам будут предложены альтернативные варианты развития событий, к которым относятся узурпация власти с последующим устранением всех претендентов на трон или полное упразднение монархии с переходом к демократическим порядкам. И если вы примете это предложение, данный квест будет закончен, но не провален, а его условия и награды будут изменены. Но помните, нарушенные клятвы не исчезают в никуда, а предательство всегда будет наказуемо. Принять? Ёкарный бабай! Уже вроде сколько всего я тут повидал, казалось бы, удивить меня уже нечем, однако же вот, всякий раз убеждаясь в том, что есть чем. А тут и вовсе только глаза пучить остается. И в первую очередь поражает награда в 1 миллион опыта. Не знаю просто, как правильно сказать, 1 миллион очков опыта или 1 миллион баллов. Потому просто 1 миллион опыта звучит фантастически, и почти любой игрок, увидев такую цифру, сразу согласится принять этот квест, даже думать не станет. И зря. Это ловушка. Совершеннолетие в пограничье наступает в 16 лет. Раз квест такой есть, король не жилец, увы. И это, кстати, очень-очень печально. Так вот, Раньше или позже наступит момент, когда придется этот квест выполнять, и все. Год за годом ты будешь привязан к пограничью. Оно станет твоим центром вселенной, единственным, что ты видишь в этом огромном мире, потому что это файрол, который не прощает ошибочного выбора. Как только ты свалишь хоть куда-нибудь, хоть на денек, так тут же какой-нибудь клан устроит восстание, неважно с какой целью, но устроит, и бодрым шагом отправится под стены королевского замка с целью его захвата. Или соседи пойдут войной на маленьких, но гордых гельтов. Ну и так далее. Чума, пожары, засуха, наводнения. Вариантов масса. И все это на десятилетия, кабы не больше. Не игрового, реального времени. Ну, при условии, что игра не крякнет до того момента, когда это все закончится. Добавим сюда мою стервозную сестричку Эбигайл, которая всю плешь проест тому, кто будет регентом. И еще внутренние интриги, потому что непременно найдутся какие-то добрые люди, которые пожелают занять ваше место. В общем, боже сохрани, никаких миллионов опыта не надо. И потом... Мне жалко подписывать смертный приговор Лас-Арнаху. Пусть живет. Хрен с ней, с репутацией, которую я потеряю в случае отказа. Хотя какой-нибудь ролеплейщик или идейный задрот, конечно, вцепился бы в такую возможность руками и ногами, потому как это королевство, настоящее фэнтезийное королевство, падает в руки, только протяни ладони, возьми его. Но я не ролеплейщик, и мне королевство не нужно. Еще раз спрошу тебя, что за скверные мысли в светлый день? Я тоже положил руку на плечо короля. Это день рождения – грустный праздник, а свадьба – совсем же другое дело. Знаешь, как поют в моих землях, в родном мне городе Тронье? Ах, эта свадьба, свадьба, нам попить бы, погулять бы. Так пошли, врежем по маленькой, а там дело и до жреца с ритуалом дойдет. Я вдавил кнопку «нет», сообщение о квесте мигнуло и пропало. А вот новости о том, что репутация понизилась, не пришло. Может, ты и прав, тряхнул головой Лас-Арнах, но все равно к этой теме мы еще вернемся. Странное стремление системы навязать мне этот квест. С чего бы такое настырничнее? Ну да, у нее есть свойство подсовывать тебе то, что она считает нужным, и задавать правильное направление, чтобы ты не заблудился на просторах Роттермарка. Но здесь речь совсем о другом. Впрочем, в свете последних событий попытки какого-либо анализа подобных странностей не имеют ни малейшего смысла. От системы теперь вообще чего угодно ожидать можно. Проделки Ставроса с цифровым кодом наложились на разработки Костика сотоварищи, да еще и глобальные события на носу. Да будь здоров, какое обновление накатили. Так что зала это все. Главное, в ненужный момент «да» не нажать. А то ведь скоро где-то на левом берегу Крисны один лихой игрок пристроит свою задницу на черный трон, и все, мне не до побочных квестов станет. «Иди к гостям», – мягко сказал Лас-Арнах. «Я еще здесь постою пару минут, а после приду». И провел ладонью по выщербленной стене. «Стоп-стоп». Что-то он тогда мне про этот открытый переход между замковыми строениями рассказывал. Тут вроде все его друзья голову сложили, давая будущему королю возможность спастись. Надо же, НПС, а сентиментальный, перед свадьбой с прошлым общается или даже прощается. Трогательно, черт побери. Но просьбу его я выполнил, то есть вернулся во двор. Пора с народом поговорить и день назначить, когда мы массово отправимся в рейд за славой и эксклюзивным лутом. Но начну я не с этого. Сокланы, пока я с королем общался, времени теряли. Они где-то раздобыли ростовой бочонок вина, поставили маньякса на разлив, бодро размахивали кружками и распевали песни на свадебную тематику. И даже гельты НПС, тут и там мелькавшие среди игроков, дружно горланили о том, что обручальное кольцо – это не простое украшение, а двух сердец соединение. И откуда только слова знают. «Ярл!» – невесть откуда возник Флосси и полез ко мне обниматься. «Я уж думал, ты в неведомых землях голову сложил, а я тут один, совсем один!» Был он непривычно трезв, и если мне глаза не врут, даже умылся. Нет, определенно буря грянет со дня на день. Вот такое диво дивное я точно представить себе не мог. Одно успокаивало. Привычный запах никуда не делся. Есть все-таки в мире некие незыблемые вещи, за которые как за якорь держаться можно. «Кружку ярлу!» – трубно заорал Флосси и следом за этим добавил. «И мне тоже! Теперь можно!» Вот ведь совсем же дикий человек тоже волновался за меня, не пил, идя против своей природы. Народ радостно загалдел, нам тут же выдали наполненные емкости. И я поискал глазами Каролину и увидел ее совсем недалеко от себя. Девушка мрачно цедила вино и злобно сопела при этом, являя собой разительный контраст с радостно гомонящей толпой. «Заявился!» Ко мне подбежал Гунтер, гремя доспехами, которые он даже ради свадьбы не стал снимать. Правда, начистил он их так, что аж глазам было больно смотреть. От него солнечные зайчики в разные стороны разбегались не хуже, чем от лысины мыси. Я уж хотел фон Ахенвальду писать. «Зачем?» – изумился я. «Он-то чем тебе поможет в этом вопросе?» «Так миссии ордена», – пояснил рыцарь, – «они почти везде. Может, кто тебя видел, или про тебя слышал, или знает, кто и где тебя убил, я бы тогда негодяя наказал, а у тебя на могиле деревце посадил, плодовое, согласно традиции, вишню там или яблоню». «Трогательно!» – притворно стер слезинку с глаза я. «Спасибо, дружище!» «За новобрачных!» – заорал маньякс, и народ дружно сдвинул кружки с таким громким звуком, что стражники на стенах переполошились. «Так, выпиваем и ко мне!» – рявкнул я, стараясь перекрыть гул голосов. «Сначала дело, потом веселье!» «С подобными вещами все-таки лучше не тянуть!» Представителей союзных кланов пока видно не было, но это до поры до времени. НПС не в счет, они что услышали, то забыли, а вот союзники... Дружба дружбой, а свой интерес всегда таковым останется. Хотя, возможно, они тоже там за стеной находятся, наводят связи с лидерами гельтских кланов, и я бы на их месте так и поступил. Но не только это главное. Просто потом совсем не до того будет. Свадьба, застолье, культурная программа, да и виртуальное вино, оно хоть и не настоящее, но все-таки. «Ой, вы посмотрите, лидер вернулся!» Язвительно заметила Каролина в полный голос. «Сначала таскается невесть где неделю, а потом командира включает». «Крони, хмурься!» Посоветовала ей Фрея, после чего подняла руки вверх и закружилась на месте. Ее белое платье красиво оплело стройные ноги. «Сегодня такой славный день!» Моя заместительница посмотрела на эту красоту, потом окинула взглядом свой повседневный костюм, который она не удосужилась даже сменить, и еще сильнее помрачнела. а после даже закусила губу. «Так, народ!» Я окинул глазами окруживших меня сокланов. «Все здесь? Маньякс! Да отдай ты черпало Флоси! Он его мимо кружки не пронесет и ни капли не уронит!» «Как можно?» – заорал северянин, а после вырвал черпак из рук гнома так шустро, что тот и моргнуть глазом не успел. «Живительная влага! Дар богов! Иди давай отсюда! Тебя ярл зовет!» Маньякс еще немного подумал, посмотрел на умело орудующего утварью бывшего туалетного и поспешил к нам. «Так, тишина!» – помахал руками я. «Времени на разговоры в обрез, жених уже в печали, невеста почти одета, стало быть, скоро все начнется». «Тише, тише!» – заорали все, подняв невозможный шум, в котором что-либо было трудно разобрать. Слав, как всегда, деловито отвесил с полдюжины оплеух, снув его поддержал, да и Вахмурка в стороне не остался. «Что вы как трень-брени!» – рыкнул он, переорав всех. «А ну, цыц!» Мигом установилась тишина, и только кто-то, охнув, произнес: «Не накаркай, гноме, не погуби мероприятие!» «Соратники!» Решил не упускать момент я. «Перво-наперво кто-то из вас успел уже присягнуть кому-то из вернувшихся богов?» Каролина встрепенулась и очень-очень внимательно посмотрела на меня. «Ну да, чего-то такого я ожидал, но время глубокой шифровки прошло. Догадается, значит, догадается. Чего теперь?» «Я?» – подняла руку Тисса. «Позавчера квест выполнила». «Я?» – раздалось несколько голосов. «И я тоже?» «Понятно», – кивнул я. «Все, кто это сделал, потом подойдите к Кро и скажите ей, кому именно из небожителей вы верили свои судьбы». «Какой слог!» – протянула Сарин и икнула, прикрыв ладонью рот. «Командор, да вы поэт!» «Лирик-любитель», – подтвердил я. «Значит так, всех остальных попрошу пока религиозный выбор не делать. Не спешите, поглядим, что дальше будет. Чую я, все не так просто там повернется». «Вот!» – поднял короткий указательный палец вверх Дарин. «А я говорил, что торопиться не надо, что не все еще боги пришли на землю. Гномьего божества-то среди них нет?» «И эльфийского тоже, а должны быть!» «Он говорил!» – подтвердило сразу 5 или 7 игроков. «Факт!» «С этим все!» Поняв, что все все поняли, продолжил я. «И второе. Завтра у нас суббота и второй свадебный день. Думаю, что все плюшки за общую явку раздадут сегодня, на основных торжествах. А после все будет факультативно. Но вот в воскресенье в 10 утра всем быть здесь на этом самом месте. В рейд пойдем всем кланам. Есть у меня одна славная наколочка. Короче, кто пойдет, тот не пожалеет. Детали расскажу по факту уже на месте». Именно в этот момент я понял, что во всем этом плане есть одно слабое звено. А куда я портировать народ в указанный день и час стану? К Снэксвиллю? Я же сам у тех руин, о которых мне говорил Валяев, не был и в глаза их не видел. Значит, надо сначала самому туда наведаться будет. Сегодня-то вряд ли мне удастся это сделать, а вот завтра с утра просто кровь из носа. «Что значит, кто пойдет?» – подала голос Каролина. «Рейд есть рейд, в нем каждый клинок важен, всем быть!» «И треньки», – уточнил Вахмурка, – «просто я и могу написать». «И ей», – ответил я, – «напиши, она член клана, как и любой из нас». Каролина с сомнением глянула на меня. «И потом, трень – специалист по ловушкам», – добавил я, – «опять же, сокрытая в стенах видит». Есть у нее такой талант, ловушки находит. Сомнение в глазах девушки стало меньше, но совсем оно не пропало. «Неделя-то задалась», – сказал Амадзе и расплылся в улыбке. «Вот теперь я точно знаю, что не промахнулся с кланом. И статусное мероприятие, и рейд. Жить не скучно». «Эй, вы, забулдыги, заканчиваем с вином!» Громыхнул из окна замка голос Эбигейл. «Вот церемония закончится, хоть упейтесь! Флосси, я кому сказала, брось черпак и братцу моему не наливать ни капли!» Задрав голову вверх, я увидел ее саму. Надо признать, моя виртуальная сестрица сегодня была хороша, как никогда. Белоснежное платье, венок в золотистых волосах, грозно сверкающие голубые глаза. И даже животик, выдающий то, что невеста давно уже не непорочна, не портил общую картину. Ну, а если хоть кто-то, хоть что-то по этому поводу скажет, и я это услышу, прирежу поганца в тот же миг. Хрен с ними, с штрафами, как совсем недавно изрекла Каролина. «Все-все, сестрица!» – крикнул я. «Никто не пьет, все ждут тебя!» «Ждут они!» Эбигейл погрозила мне кулаком и отошла от окна вглубь комнаты. «Мастер Хейген!» – подбежал ко мне в этот момент один из стражников. «Там какой-то человек пожаловал, говорит, что вы лично его на свадьбу пригласили. С ним отряд воинов, десятка-два клинков. Он вроде здесь у нас уже бывал, и видел я его раньше, но сегодня такой день, что решил уточнить». «Полагаю, что это Сайрус нарисовался. Очень хорошо и очень вовремя. Я еще успею перекинуться с ним парой слов до начала мероприятия». «Молодец, Гельт!» – хлопнул я стражника по плечу. «Так дальше службу и неси, добросовестно и вдумчиво, а я о твоем усердии королю расскажу, не сомневайся. Пошли, посмотрим на этого человека». Да, это был Сайрус, причем сегодня это был празднично одетый Сайрус, и я таким его и не видел. Он облачился в шелковый синий с вышивкой камзол, такие же портки и ботфорты красной кожи. Добавим сюда тончайшие работы золотую цепь на шее и шпагу с золотой рукоятью, после чего получим невозможного франта. «Как и есть принц!» – вместо «привет» сообщил ему я. «Красив невероятно!» «Завидуй тише!» – горделиво вздернул подбородок глава клана «Меч и посох», но тут же рассмеялся. Мы обнялись, и я подал знак стражникам, мол, свои. «Ребята, там стоит бочка с вином, можно взбодриться», сказал я представителям дружественного клана. «Только осторожнее, не спалитесь. Невеста переживает и может наорать на тех, кто выпивает до начала действа. Будьте к этому готовы». «Мир игровой, а невесты такие же, как и в реале», заметил кто-то из сокланов Сайруса. «Сначала не пей, а то регистрацию испортишь. Потом не пей, а то свадьбу испоганишь». «Вопрос, когда же тогда пить?» Поддержал оратора кто-то из его друзей. «Ладно, пошли, я вижу эту бочку». И мы остались с Сайрусом наедине. «По исполнению клятвы вопросов нет?» Сразу спросил я у него. «Сделал все, что мог». «Ни малейших», – посерьезнел мой собеседник. «Подтверждаю, что ты полностью исполнил взятые на себя обязательства, и у меня никаких претензий нет и быть не может». В чистом небе над нами что-то тихонько рокотнуло и тут же затихло. Как видно, в небесной канцелярии закрыли очередной исполненный договор. «Как это было?» Жадно спросил у меня он, так как в ролике, и я, если честно, давно привык не верить тому, что не видел своими собственными глазами. Изобразить можно все, что угодно, ты же сам это понимаешь. «Нет, здесь все без обмана», – заверил его я, – «что было, то и показали». «Но тебя я там не приметил», – заметил Сайрус. «Просто в кадр не попал или...» «Старик, без обид, но это не та тема, которую мне хотелось бы обсуждать», напрямки заявил я. «По ряду причин. Главное, что все получилось, и никто не остался в накладе». «Понимаю», согласился мой собеседник. «Есть вещи, о которых лучше вообще не упоминать, по крайней мере здесь, в игре. И, само собой, от меня никакой утечки информации быть не может, даже не сомневайся». «И в мыслях не допускал такую возможность», – изобразил обиду я. «Как ты мог подумать?» «Да, спасибо тебе за приглашение на это торжество», – немедленно перешел на другую тему Сайрус. «Статусное мероприятие-то, как-никак, король женится. Не каждый день такая возможность подворачивается, можешь мне поверить. Ты знаешь, сколько там народу собралось?» «Там где?» – не понял я. «На границе локации», – пояснил Сайрус. «Замок и территория за его стенами на время торжеств выведены в ранг закрытой территории. Если у тебя нет разрешения на вход, то ты сюда не попадешь. Меня пригласил ты, вот я и прошел. Я еще 19 человек из клана, а остальные наши так за воротами и остались. Как видно, есть какое-то количественное ограничение». «Вот тебе и раз. Стало быть, не попасть сюда седой ведьме, как бы она ни пыжилась. Наверное, это политически неправильно, но, если честно, так мне ее видеть сегодня неохота, что ужас просто. Она же опять начнет свою паутину словесную ткать, и волей-неволей мне придется соответствовать. В конце концов, я ей потом кусок свадебного торта по почте пошлю». «Ну да, возможно, уже завтра я пожалею об этом решении, но это будет завтра». «И чего, сильно много народу?» – уточнил я. «Немало», – Сайрус хохотнул. «Все знают, что в защите любого подобного мероприятия всегда есть лазейки, в которые можно проникнуть. Это такая игра в игре. Если ты нашел лазейку, честь тебе и хвала, тебя уже никто не выставит за порог. Да еще и титул дадут, вроде проныра или ловкач номер один. Опять же, посмотреть на это все прикольно. Подобные свадьбы редкость и всегда очень красиво обставлены. Ну, традиции, ритуалы и так далее». Вот здесь мне поплохело немного. Ведь он, как и всегда, прав. Это елки-палки гельты, у них для каждого мелкого события, вроде похорон, выпавшего изо рта малыша первого молочного зуба, есть закрепленные веками обряды. Что уж тут говорить о бракосочетании? А я даже не озаботился узнать, как тут принято проводить свадьбы, хоть и знал, что непременно буду в данном действии участвовать. По-другому и быть не может. Я ведь невесте ближайший родственник. Да что там, единственный. Значит, надо будет куда-то идти, что-то говорить, но куда и что? Хорошо, хоть подарками запасся, а то бы вообще только со стыда сгореть оставалось. «Что-то ты с лица сбледнул», – озабоченно произнес Сайрус. «Чего-то не так?» «Все не так», – вздохнул я, – «но это ладно. Слушай, я вот что у тебя хотел спросить». «О, смотри!» – перебил меня он и показал на два закрытых паланкина, которые невесть как успели оказаться около лестницы, ведущей внутрь королевского замка. «Вовремя мы, как раз к самому началу успели. В них, наверное, жениха с невестой к месту бракосочетания понесут». Один паланкин был выкрашен в черный с серебряными прожилками цвет, второй же слепил глаза золотым блеском, исходящим от него. «Наверное», – согласился я. «Красивая традиция», – с уважением произнес Сайрус. «Так что ты хотел спросить?» «Ты что-нибудь слышал про клан Вербум Сап?» «Вербум Сап?» – переспросил мой собеседник. «Да, кое-что. Крепкий клан, топ-200, но ближе к концу. Он в нынешнем составе и под этим именем года два существует, не больше. Все как обычно, слилось несколько кланов в один. Лидеры сначала немного пободались, но потом договорились о зонах ответственности. А дело с ними иметь можно? О серьезных косяках с их стороны я не слышал ничего, подумав, ответил Сайрус. Но брать на себя риск, говоря да или нет, не стану, потому что лично с ними дела не имел. Могу навести справки. Если не в труд, попросил его я, буду очень признателен. А зачем тебе вербум? Прищурился Сайрус. Есть мы, меч и посох, есть союзные нам кланы, которые всегда с радостью окажут тебе любую поддержку. Зачем искать кого-то на стороне, когда можно просто протянуть конечность для дружеского рукопожатия? Да там долгая история, отмахнулся я. Один клан должен был мне кое-какую услугу, но взял и перекинул это дело на вербум САП, не ставя меня в известность. Так что теперь понять надо, в пролете я или все-таки нет. Вообще такие штуки без согласия обеих сторон не делают, медленно произнес Сайрус. Обеих сторон или администрации игры. Я многозначительно округлил глаза. Сайрус, понимающе, поджал губы. «Ну и где он опять?» – раздался голос Эбигейл. «Где мой бестолковый братец?» Бросив взгляд в сторону лестницы, я увидел, что она стоит у паланкина, уперев руки в бока, а все остальные стоят и молча смотрят на нее. Просто она и в гневе была дивно прекрасна, как прекрасна любая невеста в день своей свадьбы. «Пора», — сказал я Сайрусу. «Вон, видишь, гражданка буянит. Это невеста. И если я сейчас не предстану перед ней, то ее свадьба плавно перейдет в мои поминки».